Глава седьмая. Вот скажи, зачем? Ну зачем, а? Это была не наша война, а между собойчик воздушников. Какого черта ты туда влез? Видел же, что эта бабенка чокнутая? Отчитывал Харл найденыша. Они тряслись в карете, больше похожей на просторное купе поезда. Между приятелями, стиснутый с двух сторон, сидел щуплый паренек в жреческом одеянии и с бритой головой. «Я не мог не вмешаться, ее надо было остановить», – тихо, но упрямо отвечал найденыш. «Да кому надо? Жрецам? Вот пусть они бы ее и останавливали». «Я вообще в жрецы пошла, чтобы не воевать», – подал голос, зажатый между ними Авгур, вдруг оказавшийся бритоголовой девушкой. «Самый мирный класс, как же! В такой замес попала кровь, кишки, мясо! Я два раза уже на рерол уходила, бардом была, хантом была, везде одно и то же. Что это за мир такой?» Харл с удивлением посмотрел на впавшую в истерику девицу и отодвинулся к стенке кареты, давая даме чуть больше места. «Да мир, в общем-то, ни при чем. Попробовал ее успокоить. Это не мир, это все мы». Найденыш решил сознаться, что он тоже считает и окружающие, и себя несовершенными. А цифры вижу и надписи. «Чего?» – еще сильнее удивился морянин. «Ну и что?» – не поняла его недоумение девушка. «Напиши в поддержку, что у тебя что-то не так с системными сообщениями». «Куда написать?» «Придуриваешься или разыгрываешь меня?» «Да какие шутки, у меня перед глазами мельтешат буквы и цифры, вот так вот!» Найденыш помахал перед лицом раскрытой пятерней. «Так это нормально, можешь интерфейс настроить, чтобы поменьше мелькали», – пожала плечами жрица. «Так ты приходящий!» – догадка озарила морянина. «Ты приходящий и забыл об этом!» «Да бросьте, как об этом можно забыть?» – рассмеялась девушка. «Он потерял память». «Чего?» «Не помнит, кто он», — пояснил фальдорец. «Но, сдается мне, он приходящий, а с виду глянулся нормальным парнем». Харл встал и демонстративно пересел на другое сиденье, потеснив трех жрецов. «Чего это он? Он не знал, что ты игрок?» Найденыш пожал плечами. «Я и сам не знаю, кто я». «Ты можешь вызывать интерфейс?» «А как это делается?» «Да проще простого, сейчас расскажу». Сначала найденыш не понимал, на каком языке девушка пытается объяснить, как пользоваться загадочным интерфейсом. Она упоенно рассказывала про элементы управления, виджеты, ползунки и кнопки. На пятой минуте ее трескотни парень сдался. «Я всего этого не вижу и не понимаю, как это работает». «Воспользуйся всплывающей подсказкой». «Чем? Я не вижу никакой подсказки. Тебя вижу, надувшегося, как индюк Харла вижу, и больше ничего». Жрица воздела глаза к небу, видимо, принося птице рух молитву и прося избавить собеседника от тупости. «В верхнем правом углу у тебя точечка мигает? Ну, такая белая, полупрозрачная». Найденыш недоуменно посмотрел в угол кареты и непонимающе помотал головой. «Да не в углу кареты, в поле зрения твоего. Глаза просто скоси, не крути головой». Парень сделал, как она говорила, и действительно увидел небольшую мигающую точку. «Сконцентрируй на ней взгляд и отдай мысленную команду меню». «Мысленную?» – не понял найденыш. «Блин, просто погляди на нее и подумай, меню». «О, это что?» «Получилось?» «Да». Найденыш зачарованно смотрел на появившиеся перед ним надписи. «Выбери персонаж настройки, остальное потом посмотришь». Парень ткнул в названный жрицей пункт списка. Перед глазами появился он сам. Вернее, уменьшенная копия, стоявшая широко расставив ноги и уперев руки в бока. Он попробовал дотронуться до своего двойника, но ладонь прошла насквозь, ничего не ощутив. «Ты чего?» — спросила жрица, видя, как найденыш размахивает перед собой конечностями. «Все так же мысленно выбирай, руки в интерфейсе не работают, что видишь?» «Себя, еще несколько слов, сила тела, сила духа, интеллект, ловкость и удача. Это что, «Твои основные характеристики. Под ними есть какая-нибудь цифра?» «Есть. Написано нераспределенные очки характеристик 7». «Не густо, но и не мало. Неплохой, в общем, запасец. Уровень какой? Там над персонажем должно быть написано». Найденыш посмотрел и ответил. «47-й». «Ого-го! Не хай, конечно, но очень прилично. Еще 3-4 уровня, и можно будет серьезный клан проситься. Теперь ник свой посмотри». «Ник?» «Ну, имя персонажа». Терпение жрицы подходило к концу. «Три черточки». «Что? Так и написано?» «Не буквами написано, просто стоит три прочерка». Жрица задумчиво потерла носик. «Не может быть таких символов в игре». «В какой игре?» «В этой». Жрица обвела вокруг себя руками. «Четырехземье – это же игра». Следующие полчаса девушка объясняла найденышу, что такое виртуальная игра, костюмы, капсула для погружения. Парень сжимал свою голову двумя руками, чтобы ее изнутри не взорвал закипающий мозг. В сознании никак не укладывалось, что все, что он привык считать настоящим, весь окружающий его мир – это выдумка, аттракцион для развлечения. «Ты врешь или выдумываешь, или у тебя с головой что-то нехорошее случилось?» Вынес свой вердикт найденыш. «Это мне говорит человек, который даже имени своего не помнит», иронично ответила ему девушка. «У меня есть имя, Найт». Юноша споткнулся, но произнес имя, которое ему дал Харл. «Меня зовут Найт». «Безмерно приятно. Я Корнелия Летиция Радомила Третья». Глядя на округлившиеся глаза парня, девушка добавила. «Можно просто Рада». Привстав со скамеечки, она изобразила Книксон. Найт в ответ рассеянно кивнул. «А что мне теперь с этими очками делать?» Он разглядывал цифры своих статов. «Сила тела 9, сила духа 5, интеллект 12, ловкость 15, удача 9, нераспределенные очки характеристик 7». «Не знаю, у тебя класс какой?» «Написано «странник». «Странник? Первый раз о таком слышу. Знаешь, у нас в храме мужик один есть. Сейчас он жрец, но до этого кем только не играл. Он тебе может подсказать, какие навыки развивать, куда очки вкладывать. А еще он жрец-менталист, просканировать тебя может». «Что сделать?» «Просканировать, узнать, какой у тебя настоящий ник, к примеру. Менталисты это умеют». Всю оставшуюся дорогу до храма Найт не мог дождаться встречи с многоопытным жрецом. Но и в карете у него оставалось одно важное дело. Найденыш сел напротив Харла, который старательно глазел в окно и делал вид, что любуется проносящимся мимо пейзажем. Хотя местность не отличалась особым разнообразием. За окном лежала все та же бескрайняя степь с вечно колышущимся морем синей травы. «Харл», – позвал Найт. Ответил тот, не отрываясь от унылого вида. «Я точно не морянин, я сейчас посмотрел». «Это да, люди Фальдоры, люди чести. Никто из нас не стал бы валять дурака и прикидываться исконным». «Харл, я не прикидывался, я и правда не знал». «А теперь знаешь?» «Да, Харл, я воздушник». «Точно не огневик», — прищурился морянин. «Чем докажешь? Может, фокус какой-нибудь покажешь?» Найт вздохнул и полез в интерфейс. Рада говорила, что навыки можно вызывать оттуда, либо использовать специальные жесты и заклинания. Но как вся эта радость действует на практике, найденыш не знал, поэтому открыл вкладку способностей и ткнул в первую же попавшуюся, показавшуюся ему магической. «Ты что?» – воскликнул Харл и закашлялся. Карета проветрилась через час, в течение которого жрецы усердно вытряхивали свои рясы и проклинали найденыша. Когда он применил способность «Пыль дальних странствий», из его одежды вылетело целое облако мелкой и крайне въедливой пыли. Завеса должна была прикрывать от врагов, как осьминога его чернильное облако. Легко догадаться, к каким последствиям это привело в ограниченном пространстве кареты. Жрецы, чихая и кашляя, со слезящимися глазами высыпались, как горох из банки. Хорошо еще, что все они, отлично владея магией воздуха, смогли выдуть 10-сантиметровый слой пыли из своего экипажа. Жрецы пообещали Найду. Еще одна такая шутка, и они, не глядя на боевые заслуги в борьбе с еретичкой баронессой, высадят его посреди дороги. Единственным оценившим по достоинству фокус найденыша был Морянин. Удостоверившись, что друг не является огневиком, Харл заметно повеселел, сел рядом с ним и попытался узнать у найденыша побольше о мире, откуда тот явился. Морянина ждало полное разочарование. Найд не знал ровным счетом ничего. Рада объяснила парню, что он смело может рассказывать о мире, из которого они приходят, все что угодно. Из памяти исконных эта информация стирается уже через несколько минут. Жрица говорила совершенно спокойно, а вот Найд сжал зубы от приступа ярости. Может быть, и ему кто-то так промыл память? Злость уступила место восхищению, когда они прибыли на место. Найденыш увидел храм воздуха. Огромная перевернутая пирамида из серых каменных блоков висела в воздухе, едва касаясь своей острой верхушкой земли. «Все у вас, у воздушников, не как у людей, даже дома строите вверх дном», – проворчал Харл, глядя на величественное, медленно вращающееся здание. «Так мы проверяем и испытываем нашу веру. Если молитвы будут недостаточно сильны и искренни, храм рухнет», – ответила ему Рада. «А верить без того, что тебе на голову что-нибудь рухнет, никак? И где у этой махины лестница?» – спросил Фальдорец, подходя к пирамиде и огибая вершину, пытаясь найти вход. «Зачем нам лестница?» – ответил один из монахов. Он подхватил Харла под мышки и взмыл вместе с ним воздух. «А-а-а-а!» – раздались вопли откуда-то сверху. «Пусти! Нет, не отпускай! Ни за что не отпускай!» «А как я?» – не успел спросить Найд, как Рада приобняла его за пояс. Они взлетели, и перед глазами замелькала наклонная каменная стена с многочисленными балконами и террасами. Найд несколько раз вскрикивал при приближении к пирамиде. Казалось, они вот-вот в нее врежутся. Такое развлечение пришлось найденышу не по душе, и он с огромной радостью выдохнул, когда влетел в просторное помещение, состоящими в несколько рядов деревянными скамьями, и опустился на дощатый пол. Парень огляделся. Они очутились в молельном зале, где вместо монахов, читающих молитвы, в проходах между скамьями стояли рыцари в стальных с позолотой доспехах в виде птичьих крыльев. Воины были невероятно высоки, даже встав на носки, Найд вряд ли смог бы дотянуться до шлема. Каждый рыцарь держал перед собой двуручный меч длиной с самого найденыша. Могучее войско стояло без движения, слегка развивались только плащи из тончайшей ткани. «Ничего себе!» – шепнул Морянин, которого жрец доставил в этот же зал. «Это же бойцы храма воздуха!» Бесстрашный Фальдорец подошел к одному из рыцарей, пальцем постучал по доспеху и прислушался. «Пусто, не обманывают слухи!» В другом конце зала на возвышении кафедры в бешенстве потрясал кулаками высокий седовласый жрец в богато украшенной тиаре. На него взирала с почтением куча перепуганных авгуров. «Всех! Я сказал всех! И воинов храма, и жрецов! Здесь оставим только послушников! Надо нанести этой твари такой удар, чтобы она никогда не оправилась. Что? Это еще кто? Откуда чужаки взялись в храме?» Увидел седовласый Морянина. Харл не нашелся, что ответить. Вперед выступил жрец, который принес Морянина в храм. «Ваше воздушное величие, это люди, вступившие в схватку с баронессой у небесного столпа», произнес он, низко кланяясь первожрецу. «И что, выдайте им по золотому и проводите наружу?» «Эй, мы делали это не ради денег», – ощетинился Морянин, который, в общем-то, и сражаться с Миленой не собирался, если бы не найденыш. «Перед тобой стоят непрезренные наемники». Шушуканье в молельном зале моментально стихло. Все взоры обратились на дерзкого Морянина. Лицо Седовласова стало мрачным, голубые глаза поменяли цвет на серый, и в них заплескалась приближающаяся буря. «Ладно», – внезапно рассмеялся первожрец. «Золота вам не видать, вы получите храмовые амулеты. Эй, обратился он к своим помощникам. «Выдать им амулеты и проводить в апартаменты. Пусть наши герои не путаются под ногами». Двое жрецов спустились с кафедры и преподнесли Найду и Харлу по одному голубому бархатному мешочку. Найденыш вытряхнул его содержимое. На ладони лежала отлитая из светлого металла невесомая перышко с небольшой булавкой, позволявшая приколоть этот значок к одежде. «Малый амулет храма воздуха. Эта серебряная безделушка лишена каких-либо магических свойств, зато любой, показавший ее перед входом в храм воздуха, всегда будет там желанным гостем». «Морской бес меня за язык дернул», — вертя в руках талисман, пробормотал Харл. «Надо было брать золото. Что мне, морянину, делать в храмах воздуха?» «Никогда не знаешь, куда забросит тебя ветер судьбы. Мы все лишь пылинки в его вечном потоке», — философски ответил жрец и взял его под мышки. «Эй, мы что, опять?» — завопил Харл, когда они снова поднялись над землей. «Ты готов?» — спросила Рада найденыша. Тот утвердительно кивнул. Изнутри гигантская пирамида храма была пронизана множеством ходов – вертикальных, горизонтальных, диагональных и других, каких душе угодно. По углам располагались бронзовые зеркала, доносившие солнечный свет снаружи, поэтому на освещение громадного сооружения манна не тратилась. Найденыш понял, почему жрецы допускали сюда посторонних. Выбраться из трехмерного лабиринта самостоятельно без проводника было невозможно, даже если обвешаться альпинистским снаряжением или самому в совершенстве обладать магией воздуха. Жрецы Рада доставили их в келью на верхних этажах пирамиды. Комната была замечательная, светлая и чистая. Она могла стать лучшим местом для ночлега, если бы не одно обстоятельство. У нее напрочь отсутствовала одна стена. Воздушные жрецы не хотели терять связи со своей стихией, но любому другому в такой келье жилось бы не очень уютно. Харл подошел к проему и посмотрел вниз. «Мать черепаха, там внизу все такое маленькое, переведи нас в другую комнату». «У нас других нет, да и чего вы разволновались?» — попробовала его успокоить Рада. «Как чего? А вдруг я споткнусь или во сне пойду водички попить и вниз жахнусь?» «Нашел из-за чего переживать. Мы с тобой живем в какой-то игре, оказывается. Вот о чем голова болеть должна», — урезонил морянина Найт. «Что? Какая еще игра?» — не понял Харл. «А, ну да, ты же про это забываешь каждый раз. Рада, когда придет твой опытный знакомый, который сможет все более толково объяснить?» «Теперь не знаю. Верховный объявил полную мобилизацию. Будем той взбесившейся баронессе за небесный столб мстить. Подготовка полным ходом идет. Да вы и сами посмотрите». Найт подошел к отсутствующей стене и выглянул наружу. Храмовые воины уже вышли из здания и строились в отливающее сталью каре. Рядом с ними садился странный аппарат, состоящий из прозрачного вытянутого пузыря и ящика, перевязанного толстыми канатами. Внутри емкости клубился зеленый слегка светящийся газ. По команде стоящего внизу жреца храмовые воины построились в шеренгу и начали заходить в деревянный ящик гондолу. «А это что?» «Местная авиация. Лошади — это хорошо, но дирижабли лучше. Тем более, что нам еще и артиллерию вести», — указала Рада на два анагра, которые жрецы привязали к другому пузырю. Один авгур взмахнул руками. Газ в пузыре засиял ярче. Тот раздался в объеме, натянул веревки и потащил тяжелые осадные машины в небо. «Жители Амони уже подошли к башне баронессы, поэтому нам надо поторапливаться», — сказала Рада. «Как вы об этом узнали?» «Письмо прилетело с ветром. Магия воздуха доставляет голос на большие расстояния, ведь он представляет собой воздушные колебания. Так что если тебе вдруг кто-то знакомый, но далекий, зашепчет прямо в ухо, не пугайся, это всего лишь отправили сообщение. Ну, мне пора», — сказала Рада и подошла к проему. «А с вами полететь можно?» — спросил у Рады найденыш. «В принципе, да, лишние воины не помешают». «Тогда я с тобой». «Куда? К бешеной дамочке? Найт, зачем тебе это надо?» — встрял в разговор морянин. «У меня к ней должок и куча вопросов». У Харла точно была боязнь высоты. Чем выше поднимался пузырь с привязанной к нему деревянной гондолой, тем меньше морянин ворчал, что воевать с баронессой он не собирается и летит только за тем, чтобы найденыш не вляпался в очередную глупую историю. Когда дирижабль воздушников поднялся выше слоя облаков, морянин совсем замолчал, вздрагивая и переставая дышать от малейшей качки. Найденыш же, наоборот, с увлечением болтал со знакомым рады жрецом по имени Михаэль, невысоким толстячком с бритой головой и хитрыми глазами. «Странник, говоришь? Не играл и даже не сталкивался с таким классом. Насчет твоей проблемы. Я бы из игры вышел и в больничку обратился. Вопрос точно не игровой, а медицинский». «То есть как вышел?» «Ножками. Пошел, дошел до края земли и вышел», — пошутил Михаэль, но, глядя на непонимающее лицо найденыша, спросил: «Ты правда не помнишь, как покидать игру?» Тот мотнул головой. «Да проще пареной репы же. Заходишь в меню и выбираешь выход. Тебя спросят, уверен ли ты. Отвечаешь «да», потом звонишь в скорую. За тобой приходят добрые люди в белых халатах, копаются в твоих мозгах, и вуаля, все в порядке». «Звонишь в скорую? Это как? Что такое звонить и что такое скорая?» «Да, чувак, не сладко тебе там придется. Просто к соседям сходи и попроси, чтобы тебе помогли». Как и сказал Михаэль, найти в меню нужный пункт было делом простым, но когда система спросила, желает ли он выйти, парень крепко призадумался. Что ждало его за гранью, разделяющей четырехземья и реальный мир, он даже не мог представить. Рада и Михаэль считали, что скоро и позвонить что-то невероятно простое, и думали, что Найт их глупо разыгрывает. Какая-то часть сознания твердила, что это на самом деле банальные вещи, но странность была в том, что он не имел ни малейшего понятия, как эта скорая выглядит и как в нее можно позвонить. Пора все выяснить. Найденыш собрал волю в кулак и подтвердил выход из игры. Окружающее пространство разлетелось на миллионы ярких светящихся искорок. Следом наступила темнота, полная темнота. Сначала он услышал свое дыхание, приглушенное, будто ему натолкали полные уши ваты. Потом с огромным трудом поднял веки и ужаснулся. Зрение отказывалось фокусироваться, он видел лишь расплывчатое световое пятно. В отчаянии вскинул руки к глазам и обнаружил на голове шлем с широким прозрачным забралом. Неясные контуры ладони скользили по прозрачной поверхности, не в силах прикоснуться к лицу. Найда накрыл приступ удушья. Горло сжимали спазмы паники, не давая воздуху проникнуть в легкие. «Спокойно, надо срочно успокоиться». Найд закрыл глаза и медленно-медленно набрал полную грудь воздуха. Сквозь сжатые зубы с усилием выдохнул. «Так, челюсти тоже надо расслабить, потом не спеша открыть глаза. Вот так уже лучше». Прямо перед лицом висел небольшой в две ладони светящийся прямоугольник. «Добро пожаловать домой». Вдруг появилась зеленая надпись, чуть не вызвав у найденыша новый приступ паники. «Отключение функций костюма. Внимание, постарайтесь не двигаться». Выплыл еще один текст, и тут на всю ширину прямоугольника вылетела красная надпись. Ошибка. Невозможно отключить функции верткостюма. Обратитесь к администратору капсулы. Инициализация принудительного погружения. Прогресс 2%. Что-то пошло не так. Найт попробовал сесть, но уперся лбом в низкий потолок. Он резво помахал конечностями и понял, что тело находится в ящике, напоминающем размерами гроб. Левая рука при движении встречала сопротивление. Парень скосил глаза и увидел чуть пониже локтя целый жгут из проводов и трубок. Пока найденыш осматривался, прогресс погружения дошел до 20%. Из небольших отверстий в крышке показались тонкие струйки пара со сладковатым запахом, от которого сразу закружилась голова. Найда затягивала в объятия сна, и как он этому не сопротивлялся, тяжелеющие веки моргнули. Раз, потом второй. Затем глаза закрылись. Пространство снова взорвалось мириадами огоньков, которые, кружась, сложились в озабоченное лицо Михаэля, склонившегося над Найдом. «Чё-то ты как-то совсем быстро. Скоро и занято было? Или к психам из четырёх земель врачи выезжать отказываются?»